Глава 7. Подъезжая к кафе, Пенелопа заметила около него красный Роллс-Ройс и резко свернула на обочину. Видеть Итана чрезвычайно не хотелось, но каковы были варианты? Если проехать немного назад по улице Шафран, то можно заглянуть в бар, правда, кроме алкоголя там почти ничего нет, а пить на этой неделе Пенелопа не планировала. Голова должна хорошо соображать. У бара можно было свернуть на проспект Орхидей. Там располагался большой ресторан, в котором Пенелопа ни разу не была, как минимум по той причине, что стандартный обед обошелся бы ей там в месячную зарплату. В итоге она вздохнула и подъехала к первоначальной цели. Время окончательно перевалило за 3 часа дня, и уютное кафе с круглыми столиками, розовыми скатертями и цветущими круглогодичными геранями разных оттенков было наполнено школьниками. Их можно было узнать по стандартной белой форме с разными брошками на груди. Какому году принадлежит какой цвет, Пенелопа не знала. Зато точно была уверена, что цветов всего было 9. 7 по радуге, черный и белый. Учить детей начинали еще в детском саду, и первые 2 стандартных года обучения они заканчивали там. Пенелопа, лавируя между потоками детей, большинство из которых было ниже нее, подошла к стойке. Маргарет Ричер заметила ее и дружелюбно улыбнулась. Этой полноватой и жизнерадостной женщине было чуть за 40, и она до безумия любила свою работу. Когда Пенелопа заглядывала сюда, то обычно заряжалась энергией на весь день. Сегодня же был немного не тот случай. «Здравствуй, милая, тебе как обычно? Пасту с курицей и мокко?» — защебетала Маргарет, когда очередь дошла до Пенелопы. «Да, спасибо», — вымученно улыбнулась она ей в ответ. Маргарет удивленно на нее посмотрела, но ничего не сказала. Через 15 минут заказ был готов. Пенелопа взяла его и осмотрелась в поисках свободного места. К сожалению, все места были заняты. Решив поесть в машине, она начала протискиваться к выходу, когда ее окликнули с крайнего правого столика. «Пенни!» Пенелопа вмиг узнала голос Итана и на автомате повернулась. «Не называй меня Пенни!» — чересчур злобно ответила она. Лицо парня вытянулось в недоумении. Конечно, Пенелопа всегда реагировала с раздражением на свое короткое имя, но в этот раз, видимо, совсем палку перегнула. Она заметила, что ее громкая реплика привлекла к ней внимание детей. Этого только не хватало. «Рядом со мной свободно!» Быстро собрался Хейзл и постучал рукой по столу. Пенелопе очень хотелось развернуться и уйти без ответа, но она понимала, насколько по-детски это будет выглядеть. К тому же есть в машине было не очень удобно. В итоге она села напротив Итана, отметив то, что он ел точно такую же пасту. «Она здесь превосходная», — заметив ее интерес, сказал он. «Да», — сухо согласилась Пенелопа и начала усиленно жевать. Несколько минут за их столиком царило молчание. Если Итан пытался загипнотизировать Пенелопу своими зелеными глазами, то это получалось у него плохо. Она успешно его игнорировала. «Как идет дело?» — поинтересовался он, доев свою еду. «Если хочешь узнать детали, то пришли официальный запрос», — сдержанно ответила ему Пенелопа. У нее совсем не было желания с ним разговаривать. «Ты плохо выглядишь», — осторожно произнес Хейзл. Пенелопа подавила приступ раздражения. Сейчас было не до перепалок с ним. «Будто ты не в курсе, почему», — тихо прошипела она, понимая, что их диалог мог подслушать любой желающий кафе. «Разве все не очевидно?» — удивился Итан. Если бы Пенелопа мало знала этого парня, то могла бы решить, что его реакция была искренней. Но, скорее всего, это было лишь отличное актерское мастерство. «Не так, как казалось», — туманно отозвалась она. Пенелопа прожевала остатки пасты и запила все обжигающе горячим мокко, после чего встала и направилась к стойке. Очередь там никак не хотела становиться меньше. Пенелопа обогнала всех и встала перед Маргарет. Ожидающие люди начали недовольно бурчать. «Я извиняюсь, но мне нужно задать вам пару вопросов». Серьезно обратилась она к владелице кафе. Немного подумав, Пенелопа вытащила и показала удостоверение так, чтобы окружающие ее люди смогли хорошо его рассмотреть. Шум сразу смолк. «Полагаю, это по поводу произошедшего на улице Росс?» — заинтересованно посмотрела на нее Маргарет. «Да», — коротко подтвердила Пенелопа. «Джуди, подмени меня пока!» — крикнула Маргарет официантке. После этого женщина повернулась к Пенелопе и поманила ее за собой. Когда они вошли в подсобку, то Пенелопа заметила незваного гостя. Итан шел за ней по пятам. «Что? Имею право!» — нахально отозвался он, поймав ее взгляд. В этот раз она решила никак не реагировать и сосредоточиться на работе. В конце концов, он тоже отвечал за это дело и действительно имел право сувать сюда свой нос. Маргарет предложила ей небольшой табурет, а сама села на большую коробку. Места в подсобке было очень мало. Пенелопа села, чувствуя настороженный взгляд Итана сзади. «Вы знаете Анну Форстер?» — начала она задавать вопросы. «Конечно. Они с Джессикой постоянно заказывают карамельный пудинг и обсуждают модели из журналов. Очень энергичные девочки», — широко улыбаясь, произнесла Маргарет. «Вчера они посещали кафе?» — напряженно задала Пенелопа следующий вопрос. «Да, пришли сразу после школы, а примерно в 8 Анна сорвалась домой, будто за ней гнался кто-то». «С ней что-то случилось?» — озабоченно сказала Маргарет. «Не могу ответить в деталях, но физически она в полном порядке. Спасибо за сотрудничество», — ответила Пенелопа и встала. Владелица кафе вряд ли могла что-то еще знать или как-то участвовать в преступлении, ведь Пенелопа точно знала, что они были вчера открыты допоздна. Если уж и выбирать подозреваемых, то ее куда больше настораживала Вероника. Впрочем, доказательств ее причастности тоже не было. Неожиданно Маргарет схватила ее за руку и внимательно посмотрела ей в лицо. «Милая, ты выглядишь очень уставшей. С тобой все в порядке?» — участливо спросила женщина. «Все нормально. У меня просто был тяжелый день, который грозит перерасти в напряженную неделю». Печально улыбнулась ей Пенелопа. Маргарет неохотно ее отпустила, явно не удовлетворившись ответом. Пенелопа проигнорировала все любопытные взгляды посетителей и вышла на улицу. К ее удивлению, Итан продолжал идти за ней. Выглядел он при этом крайне задумчивым. «Чего тебе?» — резко развернулась к нему лицом Пенелопа. «Только лишь того, о чем недавно спрашивал», — пожал плечами Итан. «Я уже ответила, и ничего за 5 минут не поменялось. Сделай мне одолжение и исчезни до суда, иначе у нас может появиться еще один». Пенелопа замолчала, поняв, что чуть не проговорилась. Детям об этом знать было совершенно не обязательно, а они сейчас внимательно за ней наблюдали. Больше всего на них сейчас смотрела девочка с большим носом и веснушками. Скорее всего, это была Джессика Моран. Подходила по возрасту, да и безразличной к ситуации не выглядела, будто бы даже что-то знала. Не дождавшись ответа от Итана, Пенелопа шустро забралась в пикап. Когда она отъехала от кафе, он продолжал стоять на одном месте и следить взглядом за уезжающим серым пикапом. Следующие 2,5 часа прошли очень весело. Пенелопа начала чувствовать себя попугаем. Хоть на улице Росса и жило всего 15 семей, но опросить стоило всех. В итоге она представлялась, показывала удостоверение, задавала вопросы и получала одинаковые ответы. Никто ничего не видел и не слышал. Камер в домах ни у кого вообще не было, что в спокойном Сент-Ревере было обычным делом. Поговорив с очень взволнованным Эриком Честером, Пенелопа узнала только время, когда Анна проехала через блокпост домой. 20:03. Пенелопа попросила Эрика выслать ей ускоренную запись и вернулась в машину. Стрелка часов в машине почти доползла до 6. Это означало, что рабочий день скоро закончится, и ей стоит вернуть пикап Райну. Пенелопа направила машину на дорогу к участку, чувствуя себя совершенно разбитой. Она собиралась позаниматься сегодня бумагами, но поняла, что Нестор прав. И если она сейчас не отдохнет, то завтра мозг откажется работать совсем. Пенелопа поставила пикап туда, откуда взяла, и вернулась в участок через черный ход. К несчастью, журналисты все еще торчали у парадного входа. Райана она нашла у кулера. Он стоял там вместе с довольно бледным Бобом. «Спасибо за машину», — дружелюбно произнесла Пенелопа и протянула Райану ключи. «Обращайся», — таким же тоном ответил он, допил воду, выкинул стаканчик в мусорку и ушел. «Нестор посвятил нас с Лорой в расследование. Есть еще какие-то новости?» — неловко спросил у нее Харрис. «Нет». Пенелопа отрицательно покачала головой. «Нестор и Лора еще работают?» «Ушли пару минут назад», — ответил Боб. «Ты сам почему еще здесь? Твоя маленькая дочка расстроится, если ее папа задержится и поздно заберет из детского сада?» Стандартно осведомилась Пенелопа. «Только что закончил с документами по обеспечению, а еще перегнал твою машину к суду, воспользовавшись твоими запасными ключами, поэтому должен был сказать, чтобы ты ее не искала на парковке», — немного сбивчиво сказал Боб. «Спасибо», — искренне произнесла тронутая Пенелопа. «Не за что, шеф». Харрис притворно отдал ей честь, выпятив вперед живот. Впервые за день Пенелопа рассмеялась. После этого Боб поспешил за дочерью, а она поплелась к суду, который мало чем внешне отличался от участка. Там разве что на желтом треугольнике эмблемы был нарисован судебный молоток. Добралась до родного черного Логана и отправилась домой.